Назад просто. Есть возвращающие артефакты, и они не такие дорогие. А почему прекратили практику? Угадай. Колдунья с усмешкой посмотрела на меня. Император опять кого-то кинул. Угадал. Посчитал, что нас там намеренно плохо учат, и последнюю гоблинскую группу обучать не стал. Запер их в изолированных покоях, чтобы раньше времени возвращения не активировали, и выпустил, только когда наши вернулись. У него вообще мозги есть? Да были вроде. Говорят, странные вещи стали происходить, когда он стал активно гринтохортом пользоваться. Он же для внешников. В руках внешников он становится крутым, пояснила Линда. А так-то каждый потомок может его применять, но у них он просто магию немного усиливает и разум отнимает. Но последнее предположение, основанное на малой выборке. Любопытно, я наконец вспомнил о вилке и продолжил завтрак. Расскажи мне про гоблинов. Легко, Линда усмехнулась и, вспоминая события давно минувших дней, посмотрела в окно. Вообще-то они нормальные, только очень эмоциональные и азартные. После завтрака и утреннего секса колдунья не стала терять времени и ушла на разведку. У меня тоже были большие планы, так что первым делом я отправился на почту. К моему удивлению, писем было аж два. Первое от Никаса Круглого, моего наставника из гильдии силачей. Он желал мне удачи и выказывал надежду, что нам еще предстоит встретиться. Второе от Ферина, которому я, а вернее, гном Гимли, был должен. Насколько я понял, ушлый друг юриста Криспа разослал разные письма в разные города, и конкретно в этом он предлагал мне зайти к некоему Гранту. Далее цитата. «Я в столице Гномьего королевства. Если из Угрента ты пойдешь сюда, то Грант просто передаст тебе посылку, ничего незаконного. Если не пойдешь, то просто выполни для него какое-то дело уровня П, и мы квиты». Дело уровня П, знать бы еще, сколько всего уровней. Ладно, в любом случае спешки нет, и к этому самому Гранту можно зайти, когда станут понятны успехи Линды по поиску ниточек, ведущих в штаб диверсантов. С почты я направился прямиком в отдел регистрации, где, как и сказала колдунья, меня быстро и без лишних вопросов оформили. Закончив с бюрократическими процедурами, я немного поколебался, но в итоге, перед тем как пойти на рынок, решил заскочить по адресам, которые мне сообщил барон Вибиннин. Правда, проблемы, возникшие у меня при переправе через Ликрону, заставили серьезно усомниться в том, что отсюда ему смогут как-то помочь. С другой стороны, за спрос денег не берут, и как минимум сообщить о том, что есть феодалы, активно и удачно борющиеся с орками, точно надо. Глава 13. Адреса было два. По первому я никого застал. Хозяева ушли в горы к гномам. А вот по второму меня встретил отставной военный. Он очень обрадовался хорошим новостям от Вибиннина и сходу отправил меня к очень интересным ребятам в очень любопытное место. Называлась организация «Добровольческая дружина». Как я понял, изначально она и представляла собой группу бывших военных, взявших под крыло молодежь. В мирное время они занимались тем, что, прикидываясь торговыми караванами, ездили по дорогам, где орудовали разбойники. Со временем организация разрослась, и ее филиалы появились в нескольких крупных городах. Когда началось вторжение, добровольческая дружина, кроме засад, взяла на себя функцию обучения тех желающих, кого по каким-то причинам, в основном из-за возраста и опыта, не брали в регулярную армию, а также помощи тем феодалам, кто не бросил свои имения и оказывал оркам сопротивление. Достаточно быстро я осознал, что барон Вибиннин был такой далеко не один. Посмотри внимательно карты и скажи, актуальны ли они. Мы говорили прямо на улице, под натянутым тентом, рядом со столом, накрытым потертой, но чистой скатертью. Рослер, крепкий мужик лет 50 с проседью на висках, стоял напротив меня, а справа и слева от главы угренского филиала добровольческой дружины расположились два его молодых помощника-телохранителя. Чтобы добиться этой встречи, мне пришлось пройти два предварительных этапа, на каждом из которых сначала недоверчивые, а после прочтения бумаг, чрезвычайно удивленные мужики отводили меня к следующему. Вот это актуально, я указал на карту угодий барона Вибиннина. По крайней мере то, что я видел, соответствует. А вот на общей почти всех населенных пунктов вдоль этой дороги, начиная от Ликроны до вот этого городка, нет, вот эти уцелели. Я там пробегал меньше недели назад, как и где ты переправился. Вот здесь, с боями, я обозначил место на карте и в адаптированной версии рассказал историю своей переправы, закончив словами. А дальше меня встретила Линда обворожительная, и совместными усилиями мы перебили отряд орков на этом берегу. Повезло, проронил один из помощников Раслера. Хрен с ним, что повезло, сам глава добровольческой дружины что-то записывал на мятом листочке. Получается, что вы перебили большую часть тех, кто таскал их лодки. И это здорово. У них еще два города с портами и большими кораблями, напомнил я. Это понятно, но теперь их мобильность в этом месте сильно просядет, и это позволит нашим группам передвигаться с меньшими рисками. Ну и хорошо, улыбнулся я и ткнул пальцем в метку на карте. Кстати, вот этот лагерь уже точно не насчитывает 4000 орков и, вероятно, будет перенесен. Мы с Линдой удачно отравили там колодцы. Наши разведчики передавали, что видели дым над ним, но близко подойти не смогли. Да, дым тоже был. Напидеж смахивает, молодой совсем. Благодаря повышенному восприятию мне удалось разобрать, что шепнул помощник Раслеру. А можно бумаги еще раз? Попросил меня местный лидер. Да почему бы и нет? Пока он чуть ли не под микроскопом разглядывал мои грамоты, я с интересом рассматривал все вокруг. Чем-то это место напоминало гильдию силачей. Территория, конечно, поменьше, и всего два трехэтажных каменных здания, зато полосы препятствий и арены для сражений явно позаимствованы оттуда, и народу на них не протолкнуться. Разношерстные группы добровольцев под чутким руководством наставников активно и энтузиазмом оттачивали боевые навыки. Пока я оглядывался, сразу четыре окна в одном из строений вдруг осветила яркая синяя вспышка. Как ни странно, бойцы, которые ее тоже видели, никак не отреагировали. Надо будет спросить, что там. Спасибо. Раслер вернул мне бумаги. Прошу прощения за повторную проверку. Все-таки в нашем деле важно быть уверенными в поступающей информации. Я не обиделся. Так что насчет помощи барону Вибиннину, если что, могу сбегать с вами до Ликроны. У меня с собой та лодка, на которой мы переправлялись. Нет нужды, Раслер сложил карты и убрал их в инвентарь. У нас есть свои способы переправы, и группа к барону выйдет уже сегодня ночью. Ты как, сам не хочешь вступить к нам? Такой боец здорово бы пригодился. Подумаю над этим, я улыбнулся и указал на здание, в окнах которого только что снова мелькнула вспышка. А там что? Комнаты и залы для занятий магией. А арендовать, если что, можно будет? Считай, для тебя всегда забронировано лучшие помещения. Договорились. Я пожал протянутую руку и, развернувшись, пошел к выходу с территории добровольческой дружины. Рынок кипел. Конечно, спрос и предложение тут не так разнились, как в Пронзеле, но толковые вещи все равно были в дефиците и стоили дорого. Начал я, как всегда, с распродажи. К слову, можно было арендовать лоток и продавать вещи в розницу, в этом случае со временем я бы стал одним из богатейших людей города, вот только ушло бы на это очень много недель, а то и месяцев. Поэтому я поговорил со всеми крупными скупщиками, в итоге сойдясь с одним из них в цене. Более того, он сделал мне скидку на свой товар, и я немного пополнил запас расходки. Как и в прошлый раз, наибольший доход мне принесла продажа части желтых кристаллов из орочьих разломов. Мой счет в золоте вырос почти до 100 миллионов. К сожалению, таких нужных мне вещей, как эликсиры, ни один торговец предложить не мог, поэтому траты кровно заработанных пришлось отложить до визита в столицу гномов. Судя по тому, что именно оттуда везли большую часть товара, выбор там был побогаче. Обидно будет просидеть всю войну на бабках, но так и не суметь за счет них усилиться. Вот бы сейчас как-нибудь попасть в дальнюю столицу, например, к эльфам, а еще лучше, к гоблинам. Вот там я бы затарился от души. Ладно, пока продаем, а дальше посмотрим. Пользуясь богатством, я сумел уговорить внутреннюю жабу и заскочил в системный банк, где оставил на хранение немного расходки, запасное оружие, полный комплект доспехов орка-берсерка и разных дублирующихся колец на случай, если случится какой-то форс-мажор. Закончив дела, с чувством выполненного долга я направился домой, где у самой двери столкнулся с Линдой. «Идем обед готовить». Улыбнувшись, она достала ключи. «Слушай, мне деньги карман жгут». Я обнял ее за талию. «Может, сэкономим время и силы и сходим в какое-нибудь хорошее место? Знаешь, тут такие, знаю отличную гномью таверну». Линда обернулась и поцеловала меня. У нее, правда, один недостаток. После обеда некоторое время живот мешает ходить. То, что надо, веди. Вот вы какие, зринки. Я вилкой подцепил с большого блюда длинную рыбеху. В жареном виде не такие и страшные. Соус возьми, вообще пальчики оближешь. В гномии таверне надо пить пиво, еще на улице заявила Линда и сейчас с удовольствием приложилась к огромной глиняной кружке. Пока мы выбирали блюда и ждали заказ, я поведал о своих приключениях, так что теперь пришло время делиться новостями моей подруги. Чтобы нам не помешали, мы расположились в отдельной комнатке, а для верности колдунья положила на стол небольшой зеленый камень, гарантированно защищающий приватность нашего разговора. Зацепки есть, со стуком опустив кружку на деревянный стол, начала Линда. Но, чтобы не привлечь лишнего внимания, придется действовать осторожно и не торопясь. Поэтому, думаю, дня 3-4 мне понадобится. Какого рода зацепки? В городе однозначно есть представители той группы, которая тебя захватила под Пронзелем. И рядом точно стоит их база. Вот только выйти на нее, не поднимая шума, непросто. А если поднять шум? Я положил в рот кусочек зринка и стал медленно жевать. Блин, вот вообще к рыбе равнодушен. А это реально вкусное. Похоже на нежного кролика, с каким-то неуловимым кисловатым оттенком. А если поднять, то придем, как всегда, к брошенному и разрушенному штабу. Ты же понимаешь, что они давным-давно свою сеть развивают. Легко может получиться так, что у них и тут тоже свои люди на очень высоких постах. Более того, на одного чиновника второго эшелона уже сразу два факта указывают. Ясненько, шикарного зринка я запил не менее шикарным густым пивом. А мне что в это время делать? С твоей магической постелью мне одной ночи хватило, чтобы полностью выспаться. Ладно, еще денек могу позволить себе расслабиться, а дальше, боюсь, начнет свербить в одном месте. Ты же магией хотел заняться. Тебя же не будет. Меня только полдня не будет, а потом можешь смело рассчитывать на мои наставнические магические пендели. Единственное что, в подвале мы только целевые заклинания сможем отрабатывать. Для массовых нужно место найти. Уже нашел, я окунул кусок рыбы в соус и отправил его в рот. Так что, как закончим здесь, можно сразу и начинать. Вот ты неугомонный, Линда покачала головой, а потом улыбнулась. И мне это нравится. Как Рослер и обещал, нам выделили идеально подходящий экранированный зал 10 на 20 метров. Вдобавок ко всему, тут стояло сразу два артефакта, суммарно увеличивающих скорость восстановления маны на 40%. Чтобы не спалили из окон, перед тем как превратиться в эльфа, я надел балахон. Может, до пятерки усиления магии огня докачать? Спросил я у стоящей рядом Линды. На четвертом огненную стену дали. Очень полезная штука, уже три раза выручала. На пятом так вообще какую-то круть наверняка дадут. Во-первых, она не обязательно будет массовая, задумчиво произнесла колдунья. Во-вторых, ты же сам говоришь, что даже после стены у тебя откат дикий. А там есть такие заклинания, которые в 10 раз больше энергии требуют. Не, давай говори, какие у тебя сейчас умения взяты. Я рассказал, чем вызвал весьма скептическое выражение на лице снова принявшей на себя роль наставницы Линды. Не идеально, констатировала она. Да вроде ровно все, расстроился я, еще раз пробегая по списку. Правда, вампиризмом и поглощением ни разу не пользовался. Вот про них я и говорю. Обычным магам качать поглощение настрого запрещают. Очень сложное в применении умение. Во-первых, надо знать, что в тебя сейчас будут бить магией, а во-вторых, быть уверенным, что твой противник точно не пробьет щит. В общем, пока остальное не прокачаешь, его больше не трогай. Хорошо, я тяжело вздохнул, жалея влитых в поглощение 3 очков. А магический вампиризм почему не используешь? Спросила Линда. Да как-то, я сунул ладонь под капюшон и почесал подбородок. Забываю об этом. Очень зря, Линда подняла палец вверх, а я приготовился к лекции. В каждой из тех битв, когда ты применял стену, особенно на лодке и на стене у графа, надо было врубать его перед кастом, и таких тяжелых последствий бы не было. Ты бы быстро восстановил часть потерь за счет своих союзников. Понял. Хорошо. Так, дальше. 5 очков, говоришь, у тебя? Да. Тогда сразу с 4 на 5 поднимай расширение магических каналов. Будет проще кастовать сложные заклинания. Они станут мощнее, но при этом энергия будет тратиться эффективнее. Готово. Теперь воду качай. Очень нервная часть. От того, какие мне сейчас выпадут заклинания, многое зависит. Понятно, что когда-нибудь, после долгих тренировок, я смогу применять вообще любые, но эти сразу в книгу попадают и использовать их можно прямо из меню быстрого доступа. Погнали. 1, 2, 3 и... Усиление магии воды, 4 уровень. Посмотрим, что дали. На странице магической книги, посвященной данному разделу, к ледяному щиту и сосульки добавились. Снежок 1 уровень, без комментариев. Ледяная глыба 2 уровень, похоже, это тот же снежок, только большой. Ледяная поверхность 3 и краткая уровень, уже гораздо интереснее. Заклинание превращало поверхность в каток, что в определенных обстоятельствах могло очень неплохо сработать. Например, когда за тобой гонится и надо срочно оторваться. Призыв снежного волка 4 и краткая уровень. Чё-то 4 уровень говнина какая-то, разочарованно протянул я. Сам ты говнина, засмеялась Линда и шутливо ткнула меня кулаком в живот. Это очень крутое заклинание. Ну я на ледяной смерч рассчитывал или дождь там из сосулек. Это все 5 уровня. Колдунья подошла к небольшому столику и коснулась покрытого рунами камня, лежащего на нем. Тут же на противоположном конце зала появились 3 прозрачных мерцающих силуэта. Магические мишени. Выпускай. В момент появления надо подумать о том, что ты хочешь, чтобы он сделал. Дальше в процессе тоже можно немного его корректировать. Но он очень своенравный. Может не послушать. Своих-то от чужих отличает? Да. Я открыл книгу и навел курсор на нужное заклинание, а потом вдруг вспомнил о магическом вампиризме и сначала активировал его. Молодец. Кивнула Линда, которая явно ждала, что я забуду это сделать, и уже собиралась мне за это высказать. Теперь я высасываю из нее ману, а будь здесь другие, высасывал бы из них. Ладно, а теперь волк. Я активировал заклинание. Мочи. Ух, ёпт. Мимо пронеслась огромная белая молния. Это волк, это медведь какой-то. Мохнатый белый зверюга в холке был почти с меня ростом, в ширину значительно больше и при этом чрезвычайно быстрее. В несколько прыжков он преодолел комнату и ударом мощнейшей лапы снес первого магического противника. А между прочим, эта иллюзия могла выдержать несколько попаданий огненного шара. Второй мишени волк откусил голову, а что сделал с третьим, я даже не успел разглядеть. Когда все было кончено, зверь замерой посмотрел на меня. «И дальше что?» – обалдело спросил я Линду. «Или даешь новую цель, или отзываешь. За выход он не особо много маны тратит, а вот на поддержку просто дохрена уходит. В том числе и на его магическую защиту. У него еще защита есть». После демонстрации последних слов я совсем иначе взглянул на лохматого белого союзника, вывалившего язык и ожидающего команды. Ага, причем и от физического, и от магического урона. Только вот, как я уже сказала, все идет за счет твоего резерва, и если ты решишь бросить его в толпу врагов, он очень быстро тебя иссушит. Исчезнет, конечно, раньше, чем ты отрубишься, но не намного. Круто. С восторгом произнес я, отзывая зверя. То-то же, а то говнина, говнина. Я один раз только сказал. Хорошо, хорошо, Линда засмеялась. Давай теперь ледяную поверхность потестим, а потом еще чему-нибудь тебя поучу. Следующие 3 дня прошли в интенсивных занятиях. С утра я завтракал и шел на территорию добровольческой дружины, где, заперевшись в зале, самым жестким образом насиловал свои магические каналы. Причем настолько сильно, что регулярно терял сознание и долго не валялся только благодаря восстанавливающим магическим артефактам, установленным там же. Это все было очень неприятно, но другого способа расширить каналы в такой короткий срок не существовало. Вторую половину дня я уже занимался точечной настройкой под руководством Линды, а вечером выпивал с десяток восстанавливающих пузырьков и отрубался, зачастую даже не исполнив дружеский сексуальный долг. Впрочем, его я отдавал с утра и с удовольствием. К концу 4-го дня я уже запомнил расположение каждого канала своего энергетического тела. Не запомнить было трудно, так как они постоянно болели, как мышцы после перерыва в тренировках. Мои мучения были не напрасны, я все лучше управлял волком, красиво замораживал поверхность на площади 7×7 метров, и даже ставил огненную стену так, что почти не чувствовал негативных эффектов. Кроме этого, Линда научила меня пускать цепную молнию, правда пока всего из 2 звеньев, и уверенно пользоваться огненным кнутом. Оказалось, что он может удлиняться до 10 метров, а его силу можно варьировать. В итоге, мой перерыв в активных действиях пошел на пользу и в принципе был смысл его продлить, но на 4-й день тренировок Линда задержалась на несколько часов, а когда зашла в зал, по ее лицу я сразу понял, что она принесла важные новости. «Пойдем», — с порога заявила колдунья. «Куда?» — уточнил я, направляясь к выходу. «Сегодня у тебя дебют». «Дебют в чем?» «В гномьих боях без правил». Линда засмеялась и первой выскочила за дверь. Глава 14. Петушиные бои я видел в центральном, А здесь пришла пора познакомиться с культурой местного МА, то бишь гномьих боев без правил. Ни хрена себе, пробормотал я, оглядывая громадных размеров трехэтажный особняк. Как-то иначе я себе представлял сердце разврата у Грента. Внутри вообще офигеешь, прошептала Линда и взбежала по ступенькам мраморного крыльца. К слову, козырек этого самого крыльца держали 10 четырехметровых статуй троллей, настолько искусно и детально выполненных, что меня не покидало ощущение, будто они настоящие и просто окаменели на солнечном свете. «Вход 30 золотых», — объявил один из четверых гномов-охранников. «Это участник», — Линда ткнула в меня пальцем, а потом протянула гному какую-то бумагу. «А я тренер», — охранник указал на сферу, закрепленную на перилах, и кивнул мне руку. «Вам предлагается заменить выбывшего участника боев, подтвердить отказаться. Интересно, мой предшественник выбыл за деньги или по состоянию здоровья? Подтвердить. Ваш номер 13. Ожидайте. О, мой любимый, теперь точно всех порву». Гном кивнул на дверь и отошел. Линда не обманула. Внутренний интерьер особняка, мягко говоря, удивлял. Первый этаж был стилизован под облагороженные троллии пещеры. Свет давал уже знакомый светящийся мох. Сидячие места и столы оказались ничем иным, как обтесанными камнями, накрытыми шкурами. А больше всего мне понравились многочисленные барные стойки из черного мрамора, сияющего желтым прожилками. Дополнительный антураж придавали повсеместно стоящие сидящие и другими способами изображающие повседневный быт статуи каменных великанов. «Классное место», — улыбнулся я и указал на костер в углу пещеры, где рядом с изваяниями троллей, жарящих на вертеле тушу кабана, сидели 6 гномов и, распивая пиво, о чем-то спорили. Причем и огонь, и дичь были настоящими. «Романтика, блин, задержусь в Угренте, тоже сюда ходить буду. И плевать, что вход аж 30 золотых, здесь просто бухают и общаются», — прошептала Линда. «Пойдем дальше». Чтобы подняться, пришлось пройти 6 разного размера пещер, и везде за каменными столами и около костров сидело много народа. Место оказалось крайне популярным. Последняя комната являлась началом идущего вверх, изгибающегося широкого тоннеля, пройдя по которому мы попали на второй этаж. «Если что», — шепнула мне на ухо колдунья, — «тут 4 таких спуска, так что беги в любую сторону, найдешь. На третий не пойдем, там зоны для особых развлечений и номера, куда можно завалиться с девочками». Мне сразу стало любопытно, что там за особые развлечения, но ответ на эту загадку можно узнать и позже. Второй этаж также представлял собой пещеру, только одну и очень здоровую. Высокий потолок подпирали толстенные каменные столбы, а на стойках, сценах и выступах в стенах танцевали полуголые девушки разных рас. «Когда придет время», — продолжала рассказывать Линда, — «с центральной сцены девочки уйдут, и там начнутся бои. А там что?» Я махнул рукой в дальний конец зала, где вокруг чего-то толпились разумные и размахивали руками. «Казино, карточные игры, рулетка, кости. Я тоже туда хочу. Ну, можно забить на наши дела и пойти. Эх, о, смотри, это эльфийка, что ли?» На мой вскрик обернулось сразу несколько гномов и, проследив за моим пальцем, они заулыбались. Метрах в 10 от нас, на выступающей из стены площадке, танцевала светловолосая остроухая девушка в одних миниатюрных трусиках. «Ага, а вон та марчиха», — заржал гном и ткнул пальцем в противоположную стену, где действительно извивалась зеленокожая танцовщица. «Специально для гостей ловит». Не слушая его, Линда подхватила меня под руку и потащила через зал. «Это магия. На самом деле это люди. Ну вот», — я еще раз кинул взгляд на эльфийку. «Ничего такая. Интересно, ей только голову поменяли или и тело тоже?» «Скорее всего, все сразу. Арчиха же зеленая и накачанная. Вон к тому гному подойди», — бессовестно прервала мои важные размышления колдунья. Я подошел и представился. «Участник номер 13. Как тебя объявлять?» Стоит заметить, что удивленно недоверчивыми взглядами меня никто не окидывал, так как свой юный возраст я скрывал за белой, плотно прилегающей к лицу маской и, вероятно, чем-то походил на персонажа из фильма «Крик». Впрочем, таких в гнезде разврата было много, и я не выделялся. «Непобедимый, занято, неудержимый, тоже. Ну и хорошо, что за пошлятина приходит в голову?» Я задумался, но остальные варианты были еще хуже. «Непобедимый 13 свободно», — подсказал гном. «Победитель тоже есть, прошлый с таким прозвищем как раз помер на днях, каратель», — решил я. «Записано. Твоя первая схватка с железным кулаком примерно через час. Каратель, блин». Линда засмеялась и, снова схватив меня под руку, потащила в относительно свободный угол к маленькому камню, изображающему низкий стол. К нам тут же подбежал официант, и мы заказали по пиву. «То есть мне надо его просто отцарапать?» – прошептал я на ухо спутнице. «Не просто, а так, чтобы крови под ногтями осталось много», – так же тихо ответила колдунья. «А если просто нос разбить, и перчатку потом кровью пропитать, так тоже можно, но, скорее всего, он не даст тебе разбить свой нос. У него пятерка в рукопашном бою плюс куча выпитых эликсиров и тому подобное. Мы говорили о моей конечной цели, Ренисе Скале, что в сегодняшнем главном бою должен был встретиться с победителем турнира претендентов. Таких чемпионов было около 10, и они выступали в разные дни, но нам требовался именно этот. Линде удалось выяснить, что он занимает высокое место в иерархии тех уродов, которых мы ищем, и регулярно посещает их штаб. Дело было за малым. Когда он пойдет туда, выследить его, и тут вряд ли помогла бы даже виза. Эти нехорошие ребята умели заметать следы и часть пути наверняка проделывали под землей. В итоге решением стало сложное поисковое заклинание. Оно требовало много сил, ресурсов, но самое главное, достаточное количество крови того, за кем предстояло следить. И подойти к Ренису Скале я мог только тут. В остальных местах он перемещался с охраной или инкогнито. В турнире претендентов участвовало 16 разумных. То есть, чтобы попасть на главный бой дня, мне нужно было победить в 4 предварительных. С учетом, что в Пронзеле я поднял навык рукопашного боя до 4 плюс сильно опережал всех по навыкам и, наверное, по выпитым эликсирам, невыполнимой задача не выглядела. Простой, правда, тоже. «Ты не бойся», — шепотом мотивировала меня спутница. «Суперсильных бойцов тут не должно быть. Тех, кто хоть раз выходит в финал, больше в претенденты не пускают. Они между собой в другие дни бьются». «Да я не боюсь», — я улыбнулся и поднял только что принесенную тяжелую кружку. «Мне больше интересно, что тут такого налито, что оно стоит 20 золотых. Оказалось, пиво вкусное. Или его делала таким цена, неважно. Время шло. Чтобы прочувствовать атмосферу, мы прошлись по второму этажу и я даже пару раз кинул кости и сыграл во что-то вроде блэк-джека. Все это стоило мне еще 100 золотых. Ладно, значит, в любви повезет, а еще лучше, если в драке. Кстати, кроме известных мне рас, на подиуме танцевали также гоблинша, спросом особо не пользующаяся, и дриада, представительница полуразумной расы. Вот тут ажиотаж был не кислый, вроде такая же миниатюрная, как гоблинша, только вот кожа гораздо глаже, изгибы плавнее, а обрамленная густыми зеленоватыми волосами личико с огромными глазами и маленьким носиком очень милое. «Нравится?» – подозрительно спокойным тоном спросила Линда, проследив за моим взглядом. «Под пивко потянет», – кивнул я. От продолжения разговора меня спас звонкий удар в гонг. Тут же танцовщицы упорхнули с центральной сцены, а по ее краям показались канаты, мгновенно превращающая ее в ринг. Объявляется начало турнира претендентов. Разумные завопили, и большая часть тех, кто только что просаживал деньги в казино, ломанулась к длинной стойке, где принимались ставки. Первый бой. Маркус-убийца против Жорда. Вот Жорд молодец. Не стал заниматься херней и придумывать себе дурацкий ник. Освещение в пещере потускнело, а вот над рингом наоборот ярко вспыхнул фиолетовый магический камень, мгновенно погружая нас в атмосферу киберпанка. Надо вместо канатов металлическую сетку установить, вообще огонь будет. Может, после войны выкуплю это место и внесу правки в интерьер. Тем временем на ринге появилась первая пара участников. Оба оказались гномами и будь мы на земле, я бы предположил, что они слишком злоупотребляют стероидами. Их предплечья не уступали в толщине моим бедрам. При этом из-за невысокого роста создавалось впечатление, что чтобы их сбить, нужен таран по типу того, каким выносит ворота крепостей. Вообще, из-за того, что драться приходилось без артефактов, а только в специально выданных семейных трусах одинакового белого цвета, зрителям повезло, что у Жорда была рыжая борода, а у Маркуса убийцы – черная, иначе их совершенно нельзя было бы различить. Конферансье представил участников и не стал жевать сопли, сразу объявив начало боя. «Маркус, вперед! Жорд, мочи его!» Эти и подобные крики перекрыли все остальные звуки, я же молча наблюдал за происходящим. Согласно правилам, запрещены удары ниже пояса, применение любой магии, зелий, оружия и использование каменной кожи. Гномы моментально сошлись и начали осыпать друг друга яростными, мощными ударами. Оба при этом включили ускорение, но у Жордано очевидно было выше уровнем, что, в общем-то, и решило исход боя. Рыжебородый пропускал меньше ударов и достаточно быстро в первый раз сбил противника с ног. Правилами разрешалось драться на полу, но только в том случае, если падали оба. Если же падал только один, второму его трогать запрещалось. В первый раз Маркус-убийца встал, во второй – тоже, а вот в третий уже не смог. Конферансье вызвал следующую пару, а я задумчиво открыл список своих умений. Сильные руки – 4 уровень, пас. Неутомимый – 3 уровень, пас. Мощный удар – 3 уровень, акт. Сильные ноги – 4 уровень, пас. Хороший сон – 2 уровень, пас. Прыжки – 1 уровень, пас. Ускорение – 3 уровень, акт. Крепость тела – 5 уровень, пас. Каменная кожа – 5 уровень, акт. Таран – 2 уровень, акт. Общая 3 защита от магии – 5 уровень, пас. Защита от ментальной магии – 1 уровень, пас. Защита от магии воздуха – 3 уровень, пас. Почти то же самое, что и у орка, и на данный момент есть 4 свободных очка. И после потери комплекта, защищающего от магии огня, я хотел их потратить на защиту от этой стихии. По крайней мере, 2. Но блин. Сегодня мне этот турнир по-любому надо заносить. И мои противники, хоть изначально имели меньше очков умений, могли, например, сделать как-то так. Сильные руки, 5 уровень, пас. Неутомимый, 4 уровень, пас. Мощный удар, 5 уровень, акт. Сильные ноги, 4 уровень, пас. Ускорение, 5 уровень, акт. Крепость тела, 5 уровень, пас. Для этого надо быть 26 уровнем. Третьим рангом в гильдии силачей и идиотом, оставившим нули во всех остальных умениях. Может ли боец, постоянно получающий в тыкву, быть идиотом? Легко. И в этом случае он будет иметь преимущество даже несмотря на мое превосходство по общему количеству умений. А ведь в теории они могут одно-два умения еще и за какие-нибудь квесты получить или там случайно закрыть рычий разлом. Не исключено, что я просто дую на воду и претенденты такой раскачкой не обладают. Но лучше перестраховаться, хрен с ними сильными руками и подобным, а вот ускорение замаксить можно и нужно, тем более оно чрезвычайно полезно и в боях с оружием. Решено, ускорение, 5 уровень, акт, и 2 очка оставлю, если какой-то бой пойдет совсем плохо, вкину в силовуху, а нет, потом добавлю по единичке в защиту от магии огня и земли. Приглашаются участники следующего боя. Крушитель и каратель, а боги, надо было просто Ильей назваться. Я оглянулся, Линда уже стояла у стойки, где принимались ставки, и заряжала туда в том числе и мои бабки. Разумеется, ставила она на меня, так как являясь тренером, против поставить просто не могла, даже если бы захотела. Окей, значит, можно начинать. Я быстро закинул 2 очка в выбранное умение и поспешил на ринг. Мне противостоял хоббит-переросток, потому... Как ловко он юркнул между двумя канатами, я понял, что ускорение вкачал не зря. Конферансье, подняв по очереди наши руки, объяснил зрителям, кто из нас крушитель, а кто каратель, а потом звонко крикнул «начали» и отскочил в сторону. Даже будучи сильно выше своих сородичей, хоббит оказался ниже меня на 1,5 головы, что, впрочем, не помешало ему подлететь ко мне и сразу же зарядить в челюсть. Попытаться зарядить, я уже включил ускорение, и его кулак лишь скользнул по моей щеке, а вот мой мощный удар попал ему точно в скулу. Собственно, основная часть боя на этом и закончилась. Полурослик, конечно, встал, но уже не выглядел таким бойким и, словив двоечку в нос, упал окончательно, и победителем становится каратель. Конферансье поднял мою руку, и я удостоился нескольких жидких хлопков. Судя по кислым рожам большинства зрителей, ставили они на моего соперника. Я пролез между канатами и поспешил к Линде. Красавчик. Она обняла меня и схватила за жопу. Сколько заработали? На этом этапе максимальная ставка 50 тысяч всего. Но, с учетом замены, почти все думали, что ты подставной и ляжешь. В общем, 300 тысяч плюсом. Эх, когда я прибыл в центральный, эта сумма казалась мне целым состоянием. А сейчас, на средний бой расходки уходит больше. А ты под маской так же хорош, как и на ринге. Ко мне, упершись объемной грудью в живот, протиснулась гномиха, или все-таки гномка. Я растерялся и испуганно прижался к Линде. Он занят, прошипела колдунья, и моя поклонница со вздохом сожаления растворилась в толпе. Спасибо, пробормотал я, ни за что. А теперь давай смотреть. Первый раунд интересной информации не дал. Чаще всего, из-за большой разницы в силе противников, Бои заканчивались слишком быстро. Когда закончилась последняя схватка, объявили получасовой тайм-аут, чтобы у всех участников откатились израсходованные умения. Восстановить их могли и присутствующие маги, но, видимо, перерыв был нужен и зрителям, и поэтому ринг снова заняли красивые девчонки. За это время ко мне подошли еще раз 10, правда, уже совсем с другой целью. Тут или конкуренты пытались выяснить, кто я такой, или ушлые игроки на ставках понять, просто мне повезло в первом бою или я реально крут. Наконец снова грянул гонг, мой бой был первым, а в сопернике мне достался здоровенный гном Жорт. Со мной не выйдет, как с тем коротышкой, оскалившись и играя мышцами, заявил рыжебородый. Вообще-то вы одного роста, заметил я выше, заорал оскорбленный гном. А, извини, не заметил, просто у него волосы пышнее. Тебе пида, начали, дал команду конферансье, а гном, врубая умение, ломанулся ко мне. Выглядел он, как локомотив, и я не решился сразу вступать в ближнюю схватку и уклонился. Затем еще раз, и еще, а потом поймал противника и треснул его в нос. Он покачнулся, а я добавил ему ногой в колено и отошел. Моя атака лишь взбесила Рыжебородова, и он, тряхнув головой, снова прыгнул на меня. Еще одно уклонение, и снова удар в нос, потом в ухо, солнечное сплетение и контрольный локтем в челюсть. Когда гном падал, я отчетливо почувствовал, как вздрогнул пол, и победителем становится каратель. В этот раз хлопков было больше. Видимо, не только Линда поставила на меня. 100 000 поставила. 400 выиграли, сообщила колдунья, когда я подошел к ней. Боюсь, в следующий раз коэффициент на твою победу станет еще меньше. И фиг с ним, я взял ожидающую меня кружку с пивом и посмотрел на ринг, куда как раз поднималась следующая пара бойцов. По результатам этого раунда нас осталось 4, и после очередного тайм-аута бои возобновились. Моим следующим соперником оказался человек, по кличке Барабанная Дробь, несокрушимый. Вот никому из участников, включая себя, я бы не доверил придумывать пароли для важных приложений. Несмотря на одну со мной расу, размерами и бугрящимися мышцами несокрушимый гораздо больше напоминал орка, да и выражение его лица больше подошло бы зеленокожему. Пока я его рассматривал, выпирающая челюсть соперника немного сдвинулась. Тебе пида. В отличие от гнома, он оказался немногословен и сразу перешел к сути. Начали. И мы начали. Противник, как всегда, атакой, а я, тактическим отступлением. Что у этого здоровяка хорошая прокачка, я понял еще когда следил за его предыдущим боем, где он одной левой укатал совсем нехилого гнома. Уклоняясь от ударов, я старался найти слабые места и умения не врубал, за что чуть не поплатился, так как их врубил он. Такое себе, когда огромная гора мышц вдруг врубает форсаж и, резко сократив дистанцию, быстро бьет тебя с двух рук в голову. Я почти увернулся, но даже удар по касательной в челюсть отбросил меня на канаты, и только мгновенная реакция позволила нырнуть под вновь летящий в мое лицо кулак и выскочить из ловушки. Так, теперь немного побегать и через минуту, когда он замедлится, взять тепленьким. План был хорош, но лишь отчасти. Соперник все это тоже понимал и буквально начал порхать за мной, как очень агрессивная бабочка-убийца. А уж как он меня собирался ужалить, узнавать совсем не хотелось. В итоге дважды чудом избежав мощнейших ударов, я тоже врубил ускорение. Пошло проще. «Дерись как мужик», — проревел несокрушимый, когда я в очередной раз уклонился от его здоровенных кулаков и отскочил. «Сыкла, тряпка», поддержала его примерно половина зала. «Молодец, держи дистанцию, осталось 35 секунд, это впряглись те добрые люди, что поставили свое золото на мою скромную персону. Я продержался, а потом по вдруг замедлившимся движениям Громилы понял, что пришло мое время. Громила тоже это понял и ушел в глухую защиту, но глухую недостаточно, все-таки внеплановых улучшений тела в подземельях гильдии я получил немало, да и эликсир нет-нет, а в мои руки попадали. В общем, пока он закрывал голову и корпус, я активно молотил его ногами по бедрам, коленям и лодыжкам, а когда он не выдержал и контратаковал, зарядил ему пяткой в челюсть. Нифига, вот как работает эластичность связок. Я с легкостью растянулся в шпагате и даже не почувствовал этого. Несокрушимый отлетел на канаты, и его снова бросило на меня. Ну-у-у, меня не простили бы реслеры, если бы я не воспользовался ситуацией и не зарядил бы ему навстречу локтем. Раздался хруст сломанного носа, ноги противника взлетели вверх, а сам он с грохотом рухнул на спину. Все выглядело так страшно, что я едва не принялся его лечить, но успел краем глаза заметить подбегающего лекаря и не стал палиться. Обошлось, и сокрушенный несокрушимый выжил, и победителем становится каратель. Вот тут зал взорвался, и орали даже те, кто только что проиграл деньги. Молодец, стоило мне вылезти за канаты, как все принялись молотить меня по плечам и спине. Магёш, я живу на центральной 8, жду тебя завтра в любое время, давай лучше я приду, в жопу иди. Поставила 200 и только 200 сверху выиграла, раздосадованно заявила Линда. Почти миллион за вечер, нормально. Я улыбнулся под маской и взял протянутую колдуньей кружку. Еще одна победа, и меня ждет битва с чемпионом. Эту победу еще надо одержать, тренер показала мне за плечо, где на ринг выходила вторая пара полуфиналистов. Первым появился гном, ничего необычного, а вот вторым вышел он. Вообще непонятно, каким образом эта горилла попала в претенденты. Видимо, как и у меня, у него это был дебют. Весь покрытый волосами, человек далеко за 2 метра, с явной примесью орочьей крови. Собственно, его и звали Орк. Начали. Мда, этот бой можно было и не проводить. Гном понимал расклады и решил воспользоваться своим единственным шансом и взять внезапностью. Не вышло. Орк даже не стал закрываться, а, пропустив пару ничего не значащих для него ударов в живот и грудь, треснул противника кулаком в лоб. Тот рухнул и замер. «Тебе пида», не блеснув оригинальностью, проревел победитель. И что самое неприятное, его палец указывал на меня. Глава 15. В этот раз час мы не ждали. После 15-минутного перерыва маги откатили нам умение, и конферансье вызвал на ринг. «Может, на него все бабки поставить?» — шепнул я Линде на ухо. «Не болтай», — отмахнулась она. «На него и так все поставили, коэффициент плохой». «Да и не могу, я твой тренер». «Я так и думал, что причина в этом». Я ухмыльнулся, поправил маску и двинул в сторону ринга, где меня уже ждал Орк. «Ты справишься, я верю в тебя». Собственно, только две девушки, шепнувшие это, в меня, кажись, и верили. Впрочем, не факт, что все равно не поставили золото на моего противника. «Тебе будет больно падать с такой высоты», — заявил я больше для того, чтобы подбодрить себя, так как вблизи лицезреть этого монстра было реально стрёмно. «Ха!» — рявкнул Орк и саданул себя кулаком в грудь. «Честно говоря, я думал, он сейчас упадет, но ничуть не бывало. Понятно, в грудь можно не бить, вряд ли я сделаю это сильнее. Поприветствуйте финалистов». В этот раз ведущий решил растянуть прелюдию могучего орка. Зал взорвался овациями, и карателя, зал продолжал хлопать моему сопернику. «Начали. Если бы не моя задача, я бы сделал вид, что забыл выключить утюг и давно бы ушел. Но чтобы встретиться с Ренисом Скалой и получить его кровь, орка во что бы то ни стало следовало побеждать». Тем временем громила неспешно приблизился и лениво махнул рукой. Кулак пролетел в 5 сантиметрах от моего лица, но меня едва не сбило сопровождающим удар воздушным потоком. «Писец, мля, как такого завалить-то?» Я отступал, уворачивался и судорожно размышлял, стоит ли тратить последние 2 очка умений. Нафиг, тут это не поможет. Для победы надо придумать что-то радикально отличающееся от простого обмена ударами. Мой взгляд скользнул по канатам, ограничивающим ринг. Предыдущие бои показали, что они очень хорошо пружинят. Может, снова использовать это? Попытка не пытка. По крайней мере, он этого не ожидает, а при плохих раскладах попробуем добыть кровь Рениса другим способом. Я в очередной раз проскочил мимо спокойного, как танк, противника и вышел за центр ринга. Он развернулся и также не спеша пошел за мной. Я попятился, а когда до края ринга оставалось 1,5 метра, врубил все доступные умения и рванул назад. Канаты натянулись, когда я всей массой врезался в них, а потом, придав мощнейший импульс, швырнули меня прямо на приближающуюся тушу. Орк оскалился и, вероятно, тоже врубив ускорение, занес огромный кулак. Если бы на таких встречных скоростях эта наковальня встретилась бы с моим лицом, врачи бы мне вряд ли помогли. Но такой контакт в мои планы не входил, и в самый последний момент я нырнул рыбкой. Кулак просвистел над моей головой, едва коснувшись ее, а я, вытянув руку, подобно Супермену, влетел точно между ног противнику и в нужный момент со всей дури рубанул локтями под его колени. Раздался жуткий рев, и огромная туша рухнула на пол, к сожалению, придавив мне ногу. Вариантов вопить и корчиться от боли у меня не было и, надеясь на эластичность связок и прочность костей, я изо всех сил дернул зажатую конечность. Аллилуйя! Насквозь пропитанный адреналином, я почти не почувствовал боли и сразу же бросился на уже разворачивающегося ко мне противника. Мой кулак обрушился на его ухо, а потом два раза попал в челюсть, сворачивая ее на бок, и в эту секунду орк махнул рукой. Меня будто ударило бревном и отнесло метра на три. Вот сука здоровая. Я вскочил и поправил съехавшую маску, из-под которой с разбитого носа текла кровь. Орк тоже поднялся, при этом он заметно подволакивал правую ногу, а когда наступал на левую, то тоже морщился. Его челюсть была неестественно сдвинута, а из уха капала кровь. Ну что ж, будем считать, что первый раунд за мной. Что ты там мне орал перед боем? Спросил я, одновременно делая вид, что собираюсь ударить ногой по его колену. У-у-у, промычал орк и скривился. Ножка Бобо, или зубки, у-у-у, ни хрена непонятно, четче говори. Продолжая болтать, я, все еще находясь под ускорением, скакал вокруг противника, заставляя его постоянно поворачиваться, а когда он однажды не успел, подскочил и прыгнул двумя ногами вперед. Наверное, это было подло, но мне нужна эта победа. Мои ступни угодили прямиком в больное колено орка. Раздался хруст, а он заревел и рухнул рядом со мной. Помня, чем кончилась борьба с горой в «Игре престолов», я быстро откатился и вскочил. Вовремя. Несмотря на чудовищную травму и торчащую из колена кость, громила резко развернулся и едва меня не схватил. Я не хочу его мучить. Я повернулся к конферансье. Он волен остаться на полу, пожал плечами тот, но орк не захотел. Он подполз к канатам и, взобравшись по ним, встал на ноги, то есть на ногу. «Ты вынуждаешь меня сломать тебе вторую», — попытался я достучаться до его разума. «Ауи!» — простонал тот. «Должно быть, это значит попробуй». Держа дистанцию, я стал ходить мимо него, высматривая, как лучше совершить последнюю атаку. Он же стоял, вцепившись одной рукой в канаты, и ждал. Очевидно, его целью было схватить меня, повалить, а потом придушить, или выдавить глаза, или, в общем, сделать мне очень больно, и я не хотел давать ему эту возможность. «Орк, вперед!» — заорал вдруг кто-то. «Аэрка!» — подхватили крик другие, а уже через несколько секунд зал в едином порыве скандировал. «Орк, орк, орк, блин, что за люди? Или кто они там? Вообще-то это я тут хороший, герой и без пяти минут спаситель Шринанта. Обидно. Была бы сигарета, я бы встал у противоположных канатов и закурил. Постояли бы пару часов с пивком, глядишь, всем и надоел бы этот балаган. Я же победил. Почти. Ну тебе самому не стыдно?» Снова вступил в разговор я, так и не решившись напасть. «Такой большой, а проигрывать не умеет». Орк тяжело задышал, а потом поднял руку и махнул, чтобы я подошел. Я сделал шаг навстречу. Он снова махнул. Я сделал еще шаг, и тут он прыгнул. Как гепард, млять, не будь у меня настолько опережающей раскачки, я бы точно не успел среагировать и он бы меня схватил. А так его пальцы только скользнули по моей ступне, и мы оба оказались на полу. Только я сразу вскочил, а он, с размаху приложившись сломанной ногой, наконец вырубился. На, сука, и победителем турнира претендентов становится каратель. Конферансье поднял мою руку, и только сейчас до меня стало доходить, насколько сильного противника я завалил и насколько на самом деле изначально были малы мои шансы. Тем временем к орку подскочили врачи и, видя, что его оперативно приводит в норму, я выдохнул окончательно. Ну сломал я ему ногу, ничего страшного, тут важнее случайно не столкнуться с ним в темной подворотне. Хорошо, что я в маске. Дорогие друзья, заказывайте напитки и делайте ваши ставки. Через полчаса состоится главный бой вечера. Могучий, о, как мы заговорили. Каратель против чемпиона Рениса Скалы. Ты был просто неподражаем. Линда приблизила ладонь к моему лицу и скостовала лечение. Правда, я через подставного человека поставила на него, и мы проиграли все деньги. Я бы в следующий раз тоже на него поставил. Я схватил кружку с пивом и залпом ее выдул. Ладно тебе прибедняться. Линда прижалась ко мне и шепнула. Мы выиграли почти 7 миллионов золота. Похоже, я одна на тебя поставила. Круто. Теперь я склонился к ее уху. Реально найди посредника и ставь в следующем бою все на Рениса. Даже если буду побеждать, поддамся и лягу. Миллион, максимальная ставка. Тогда не ставь, геморроя больше. Кстати, я заметил официанта и попросил еще пива. Что-то забыл спросить, а мне за эти победы вообще что-то полагается? Да, за последнюю 100 тысяч золота. Линда звонко засмеялась. У-у, тут, наверное, подставных боев много. Не, если есть подозрения, Претендента ловят и допрашивают. Обычно потом снова ловят, но уже в реке. Надежная схема. Я осматривал зал, пытаясь выловить своего следующего соперника, но вместо этого глаза в глаза столкнулся с прущим ко мне через толпу орком. А тут крутые лекари, за такое короткое время и челюсть с ухом починили, и ногу. «Внимание!» – шепнул я колдунье, подвигая ее себе за спину. Заметив движуху, люди быстро расступились, и через несколько секунд громила остановился в метре от меня. Чтобы смотреть ему в глаза, мне пришлось задрать голову. Руки бывший противник почему-то держал за спиной. Я не знал, что сказать, поэтому просто молчал, готовясь в любой момент активировать каменную кожу. Так мы простояли полминуты. «Маску сними!» – наконец буркнул орк. «Не могу!» – ответил я. Мы простояли еще минуту. «На!» – орк вытащил руки из-за спины, и в них оказалось по кружке пива. Я взял подгон и, повторяя за бывшим соперником, залпом опустошил тару. «Поздравляю!» – снова буркнул орк. «В следующий раз тебе пиздец!» «Спасибо!» – пробормотал я в спину удаляющемуся громиле, а потом увидел, что рядом со мной уже давно стоит официант, и схватил с подноса еще одну кружку с пивом. Блин, за последние 15 минут настрессовался больше, чем за неделю ожесточенных боев. Наверное, это из-за зрителей, что на земле я чаще был один, что здесь, как правило, один в окружении врагов. Мочи себе не хочу и не обращая ни на кого внимания. А тут, неужели я социофоб? Ладно, немного потерпеть осталось. Победитель турнира претендентов, каратель, против чемпиона, непобедимого РРЕ не соска, лы, закончил за ведущего восторженный зал. Ага, человек, большой, похож на скалу, но после орка вообще никто не страшен. По крайней мере, внешне. Он точно имеет пятый навык рукопашки, не меньше 28 уровня, четвертый ранг гильдии Пронер, пьет эликсир и наверняка имеет умение за задание, так представила мне противника Линда. И во всем этом мне больше всего не нравилось слово «проныр». Это значило, что этот нехилый тип еще и ловкий. Хреновое сочетание. Хорошо, что мне не надо его валить. Тем более, что наградой за эту победу будут лишь жалкие 500 тысяч золота. Куром на смех. Начали. Скала сразу же пошел ко мне и ударил ногой. Я легко уклонился и в следующий миг уже лежал, уткнувшись мордой в пол. Твою мать, на лице противника застыла неприятная улыбка, а ведь я даже не увидел, как он меня ударил. В голове предательски проклюнулись ростки сомнений, что этот быстрый уродец меня когда-нибудь к себе подпустит. Линда была права, ни о каких разбитых носах тут речи не идет, надо просто пробовать его отцарапать. Я встал и тут же чудом ушел от новой атаки и от следующей, а потом получил ногой сначала в живот, а потом коленом в нос и снова растянулся на полу. По лицу снова бежала кровь, благо хоть крепкость тела и укрепленные внутренние органы позволяли держать удары в корпус. Не, так дело не пойдет, без ускорения мне до него тупо не добраться. Я врубил все навыки и вскочил. Тут же последовала очередная атака ногой, но я уклонился от нее и ударил сам. Скала отбила и снова напал. Обмениваясь ударами, мы танцевали друг вокруг друга секунд 20, но попасть никто не мог. Беда заключалась в том, что он свое ускорение еще не врубил. Видимо, ждал, пока спадет мое, чтобы быстро все закончить, а это значило, что у меня осталось меньше 40 секунд. Продолжая бить и блокировать, я отступал, заманивая противника к канатам. Но он что-то почувствовал и совсем близко подходить не стал, и тогда я медленно его обошел. Ускорение, время действия 20:19. А-а, погнали. Я максимально сконцентрировался и, сделав несколько ложных выпадов, прыгнул к противнику, максимально сокращая дистанцию. Он тут же пнул меня в живот коленом, потом прошелся по шее ребром ладони, а следом сразу же зарядил мощнейший апперкот, подбросивший меня в воздух. Я рухнул на спину, а перед глазами поплыли круги. В принципе, я еще мог бы встать, только вот зачем? Пальцы обеих рук были липкими от теплой крови, и пока она не высохла или не стерлась, следовало дать Линде ее собрать. Как баба, сплюнул на пол Ренис Скала, рассматривая царапины на своей груди и плече. А мне было пофиг, я приходил в себя от мощнейшего удара и мысленно улыбался. После войны я обязательно сюда вернусь и надеру всем задницы. А с тобой, козлина, быть может, встречусь гораздо раньше в вашем штабе. Вот только драться там мы будем по моим правилам. На приготовление заклинания поиска ушли почти сутки. И еще трое на то, чтобы цель вышла из города. Все это время я проводил на территории добровольческой дружины и практиковался в магии. Турнир претендентов и особенно два последних боя недвусмысленно намекали, что в этом мире полно разумных, в разных аспектах меня опережающих. Эти двое были рукопашниками, но есть еще крутые воины, маги и другие неприятные типы вроде специально обученных наемных убийц или кого-то подобного. Та легкость, с которой я в последние месяцы убивал врагов, вскружила мне голову и заставила почувствовать себя практически непобедимым, но ведь все это давалось так просто, потому что я нападал первым из скрытности, зачастую со спины и противников было много, а случись наоборот, я шел бы в составе большого отряда, и какой-нибудь прокачанный проныра атаковал бы уже нас, все было бы очень печально, и, чтобы уметь этому противостоять, надо продолжать усердно качаться и оттачивать свои навыки. Магия в этом плане очень важный аспект, так как ее можно использовать за все облики. В общем, я усердно работал, и большим достижением стало то, что научился кастовать оба известных мне заклинания четвертого уровня, огненную стену и снежного волка, не используя панель быстрого доступа. То есть теперь я мог их использовать не только в облике эльфа. Когда Линда принесла долгожданную новость, я даже немного расстроился, так как пришлось прервать очень полезные тренировки. Но вариантов не было, нас ждал визит в один из главных штабов диверсантов. Уже выходя из дома, я вспомнил о просьбе Ферина и, предполагая, что следующим пунктом назначения запросто может стать столица гномов, заскочил к Гранту и забрал у него посылку. Все, теперь в Угренте меня ничего не держит. Впрочем, это не значит, что совсем скоро я сюда не вернусь, как ни крути, безопасных мест в Империи сейчас не так и много. Наконец-то, не успели стены Угрента скрыться из виду, как виза вылетела из инвентаря. Я задолбалась в этом вашем городе сраном. Только когда невидимость спадет, летай выше и в стороне. Без сопли и вывых, концовку фразы, если она и была, я не разобрал, так как питомица умчалась в небеса. Помню, ты рассказывал, что она из инвентаря поначалу не хотела вылезать, усмехнувшись, произнесла бегущая рядом Линда. Уже не верится в это, засмеялся я. Ты точно в скрытности? Точно. Ты видишь меня потому, что мы в группе. Хотя она у меня не такая, как у тебя, поэтому сильно не разгоняйся. Принято, я посмотрел на нависшие серые тучи и смахнул с капюшона холодную воду. Осень уже давно перевалила за середину, и тут, в предгорье, дневная температура редко превышала 7-8 градусов, а сейчас и вовсе было меньше 5.